Глава 16. В Сталинграде Игната все это время знали как Макара, в Москве — как Петра Николаевича, в Бухаре — как Шухрата, в Рыбинске — как товарища Волкова, в Севастополе он был Лукой Ивановичем, в Вильнюсе — Барухом Моисеевичем, в Минске — но Бобка не сдавался. «Нет, они на рынке так сказали. Игнат здесь давно жил, до того, как мы приехали». Ловец снова закатил глаза. «А вас послушать, — продолжал Бобка, — так он жил и в Сталинграде, и в Москве, и здесь, и по всему Советскому Союзу». «Ну да, — радостно подтвердил ловец снов. Одновременно». Тесные лушины оковы уже не мешали Бобке выглядывать оттуда с видом специалиста по черному юмору. «Ну да, — крикнул ловец снов уже в полном восторге. Одновременно здесь, в Москве, на Сахалине, и в Брянске, и по всему СССР они так еще долго могли припираться. Бобка! Вынужден был встать на сторону врага Шурка. «Я, кажется, понял. Мы думаем, что время идет, а оно стоит. Это мы идем. Поэтому Игнат был сразу везде». «Ну да», — повторил ловец снов, на этот раз с облегчением, и промокнул лоб платком. «Фух, никогда не торгуйтесь с детьми. Это ужасно изматывает». Шурка хотел на него прикрикнуть: «Вот и не торгуйтесь!» Но толку? Сделка должна была совершиться. И сделка честная, безупречная, при полном удовлетворении сторон. Иначе принципиальный глаз снова удерет от нового хозяина и вернется к ним. А Шурка уже не был уверен, так ли это хорошо. «Ну, думайте». Врач смотал резиновый шнур стетоскопа, уложил. Щелкнул замочками портфеля. «Думайте, только не сильно задумывайтесь. А то пока вы думаете, Таня там... Бедная Танечка. Ладно, я пошел». «Меня больные ждут. Чао-какао!» И схватил портфель. За окном чмокнуло, хлопнуло, скрипнуло. Затрахтела телега, застучал копытами Игнат. Луша вздрогнула, задышала. Озадаченно посмотрела на Бобку в своих руках, недоумевая, что он здесь делает. Зачем его обхватила? Сообразила, поцеловала, погладила, выпустила. «Ты Валю-то положи!» — бросила на бегу Шурке. «Не таскай!» Руки отвалятся. Вон он зевает уже. Она была как ни в чем не бывало. Точно не было здесь никакого врача. Ничего не видела, не слышала, не помнит. Понял Шурка. Подхватила полупустое ведро и понесла его к печи. Слышно было, как Луша там брякает, клякает, стукает, хлопочет. «Ты думаешь, это правда?» — только и спросил Бобка. Шурка опустил Валю маленького обратно в ящик. «Думаешь, он нам правду сказал? Насчет зверей и остального?» Валя маленький лег и сразу обмяк. Будто только того и ждал. Изобразил букву «Н». Согнутые руки вверх, согнутые ноги вниз. «Страна младенческих снов», — перешел на шепот Бобка. «Думаешь, тоже правда?» Шурка поправил одеяльце. «Нет, он всегда врет». Валя большой смотрел из рамки строго. Личико Вали маленького лежало в профиль. Смешные палочки закрытых глаз, розовые щеки, тень от ресниц. Оно казалось сделанным из самого тонкого фарфора. «Неправда», — с облегчением подумал Шурка. Вдруг голова Вали рывком мотнулась на другую сторону. Над глазами собрались розовые бугорки. Шурка замер. «Гляди», — прошептал за его плечом Бобка. «Началось». «Вот еще», — сказал Шурка, но вышло шершаво, неуверенно. «Чушь». Оба во все глаза смотрели на Валю. Он засучил ножками. «Идет», — определил Бобка. «Ерунда. Просто ногами дрыгает». «Ты ногами так во сне дрыгаешь?» Шурка не нашелся. Спали они на печи рядышком. «Я не дрыгаю», — веско заметил Бобка. Бобка не сводил с Вали глаз. Оба не сводили. Шурка попробовал отмахнуться. «Он младенец. Они такие. Вот и все». «Вот именно. Он младенец». Валя между тем уже работала ногами и руками. «Как ты думаешь, он лезет на дерево?» Шурка молчал. «По лестнице», — подумал он. «Вверх по лестнице с высокими ступенями, слишком высокими для маленького». «Или ползет?» Шепотом размышлял Бобка, разглядывая Валю. Голова Вали опять стала дергаться то вправо, то влево. «Осматривается», — переводил Бобка. Валя, видимо, выбрал направление, потому что ноги снова засучили. Оба ждали, затаив дыхание. Валя задвигал руками, как бы отводил от лица невидимую паутину. Он слегка постановал. Шурке стало не по себе. «Его надо разбудить». «Ты что?» — схватил его за рукав Бобка. Шурка и сам понимал, что будить нельзя. Но и помочь Вале нельзя было тоже. Невозможно. Сердце его сжималось от жалости. Там, где сейчас находится Валя, хорошо не было. Над глазами собрались безбровые бугорки. Рот скривился. Валя начал слегка подвывать. Ему явно хотелось зареветь. Но паутина кончилась. Теперь Валя плыл. Сначала он помогал себе грибками. А потом просто дал течению нести себя. Лицо его умиротворенно разгладилось. «Думаешь, это та же самая река?» Задумчиво спросил Бобка. «Какая река?» «Которую я тогда переплыл в лодке». «Бобка!» «Что?» «Хватит. Нам тогда все мерещилось. От голода, холода и потому, что мы были одни в квартире. Вот и мерещилось. Мишки бегали, улицы двигались, а просто-напросто кружилась голова». «Не мишки, а мишка», — серьезно поправил Бобка. Валя, похоже, снова выбрался на твердую землю, двигал ногами и вертел головой. Остановился. Застонал. Поднял ладонь с растопыренными треугольными пальчиками, принялся месить собственное лицо, будто силился снять его, как чужое, как резиновую маску. Или противогаз. Мелькнула у Шурки безумная мысль. И стонал. «Что же он видит?» — испуганно шептал Бобка. «Что это?» Валя оттягивал пятерней кожу на щеках, тянул то губу, то нос и мотал головой. Но прошел и это. Он опять стоял и осматривался. «Ищет!» — объявил Бобка. Валя шел, крутил головой. Изредка помогал себе руками, отодвигая ветки, переворачивая камни. «Что?» «Не что, а кого?» Валя шарил и вздыхал. Бобка молча глядел. Вдруг лицо его осветилось. «Вранье!» Валя вздыхал. «Какает он сейчас, вот и кряхтит!» Шурка не успел возразить. «Ты сам слышал», — пояснил Бобка. «Луша письмо читала. Валя большой написал. Жив, немного ранен, в госпитале». Валя засопел. С шумом втягивал воздух. Нижняя губа выдвинулась балкончиком. Закрытые глаза стали похожи на две фасолинки. Покраснели. Рот открылся. И Валя закричал, так что Шурка и Бобка отпрянули от ящика. «Тоненько и страшно!» В стране младенческих снов он искал своего папу. Шурка сунул руку в ящик, вынул Валю. Голова младенца легла ему ровно в локоть. Фасолины разгладились, балкончик задвинулся, руки обмякли. «Хорошо тебе, парень?» «Угрелся?» — шепотом спросил его Шурка. Но глаза не раскрывались. Валя мелко закивал. Мягко стукался лбом Шурки в свитер. Ротик чмокал, а руки начали водить по свитеру, грести. Глаза опять порозовели. Валя начал злиться. Кивать чаще, чмокать громче, грести сердитее. «Он сисю ищет!» — понял Шурка. «На мне!» — стало стыдно и немного противно. «Да ну тебя, Валька! Дурак! Гадость какая!» Он понес его к комоду. А Валя все тыкался, стучал лобиком Шурке в грудь, греб все нетерпеливее. И был такой теплый, такой глупый. Но душе у Шурки стало совсем худо. Бобка, напротив, повеселел. «Теперь я и сам вижу. Все он нам наврал. Лишь бы глаз выдурить. А письмо — это факт», — рассуждал Бобка за его спиной. «Написал ведь Валя большой? Написал. В госпитале он жив, даже ранен только чуть-чуть. Уже и поправился, небось. А тот врет. В Ленинграде врал. И опять врет. Теперь я убедился». У Шурки защипало в носу. Валино лицо расплылось в мокрое розовое пятно.